Да блять, меня Михалыч разъебал за вас, блядь. Бутылька нахуй, он стоит там. Гитара ебанец? Нет. Еще нихуевая гитара, блядь. Вот, тупот и блотный покой, он стоит такая, тоже кирпичом, да. Вот эта хуйня такая. И что? ВДВ. И блядь, все, блядь. Музыка, блядь.